«Фантастика!» — восхищенно протянула Фатима, просматривая мою запись встречи с Ясмин. «Так вот она какая в жизни-то! Слушай, ну мартышка же! Пытаюсь понять, кого она копирует. Сдается мне, людей несколько». «Похоже, похоже». Мы с Фатимой сидели в кафе пива в Эдинбурге и ели мороженое. Как ни странно, оно тут тоже было, наряду с полусотней сортов, указанного в названии напитка. Так вышло, что мы встретились в аэропорту. Обе прилетели, я из Нью-Йорка, она из Дели. Фатиме было жарко, она задыхалась и хотела мороженого. Поехали в старый город и ухитрились найти свободный столик. Я не могу понять, чья это речь? Речь? Фатима на миг вскинула взгляд на меня. А, с этим-то как раз понятно. Комендант штаб-квартиры. Узнаваемо до мелочей. Кроме нескольких фраз, пожалуй. И терпеть его не могла. За, кстати, вот этот самый фанатизм. Но вслух говорила, разумеется, что в штаб-квартире бываю редко из-за климата. Мне с моим весом в жару делается худо. Поэтому живу в Канаде. По соседству, к слову, с твоим знакомым Диком Монро, который, наоборот, не любит холод и бывает в родовом доме еще реже, чем я в штаб-квартире Ордена. Фанатизм, фанатизм. А что с этим якобы истинным посланием его действительно доставило Вальдесиха? Фатима ухмыльнулась. Я тебе сейчас расскажу. Только давай закажем еще мороженого. Здесь такие маленькие порции, что даже мне парочка не повредит, а тебе их вообще надо лопать десятками, чтобы хоть немного округлиться. Я скрипнула зубами. Фатима удивилась. Я что-то сказала не так? Сама знаю, что слишком худая. Не стоит мне так фамильярно напоминать об этом. Фатима ошарашенно поморгала. Извини. Я думала, ты гордишься своими костями. Все-таки недавно родила, а обычно женщины набирают вес. А тебя хоть в анатомичку ставь. В роли эталонного женского скелета. Белая раса, фертильный возраст, патологии и травмы отсутствуют. Я не выдержала и захохотала. Фатима, сочтя мой смех за согласие, повторила заказ. «Фатима, это какой-то ужас. Я здорова, но вес не набираю хоть тресни. Самой противно. Страшно подумать о том, чтобы завести любовника. Придется же раздеваться. Ну и прикинь, что он увидит без одежды? Подозреваю, что через пяток лет выяснится, у меня проблемы с щитовидной железой. С нервами у тебя проблемы. И с нормальным питанием. Послушай, если действительно такая беда, могу скинуть тебе одну древнюю восточную диету. Фатима, ты уж прости, но раз такое дело, древние восточные красавицы были аккурат твоего сложения. Это перебор, тебе не кажется? Не-не, она не настолько древняя. И не совсем, строго говоря, восточная. Крым, Турция, что-то в этом роде. Там уже веку к 18-му прошла мода на толстушек. Это вам не Иран 19 века, где на любимую жену шаха без слез смотреть невозможно. Она реально похожа на гермафродита. Живи я в ту эпоху, и за меня война бы началась. Да я во все мировые летописи бы попала со своей фантастической красотой. И за меня ужесточили бы все правила шариата, какие касались женщин. Только для того, чтобы низкородье не могло ночами мечтать на мой светлый лик. Чтоб даже вообразить, никто из недостойных не посмел. Насколько я хороша. Фатима пофыркала. Диета несложная. А самое главное, вкусная. Единственная проблема — все продукты должны быть халяль и приготовлены в соответствии с требованиями ислама. «Пф», — сказала я, — «там же не требуется ради грамотного пищеварения совершать намаз». «Ну, — уклончиво сказала Фатима, — ты же понимаешь, ты можешь эти же 5 раз в день молиться Христу, Деве Марии, читать Конфуция, Карла Маркса или даже Елену Блаватскую. Дело-то не в том. Дело в том, что ты выбираешь для себя высшую духовную ценность. И уже от нее отстраиваешь свой день. Ты вообще можешь для себя решить, что это время посвящаешь сыну. Отличная идея. Ну еще бы. Я, извини, и не для галочки столько лет была генералом Ордена Евы. Знаю, что предложить женщине. Ну так что, диету скинуть? Конечно. Вдруг она действительно вкусная. Правда, мне придется нанять повара-мусульманина. Ну, дорогая, вот эти проблемы ты точно способна решить без меня. Нам принесли по 2-й порции мороженого. В одном я с Фатимой соглашалась. Они были слишком маленькие, чтобы от них поправился хоть кто-то, не страдающий обжорством. Теперь о послании. Надеюсь, ты не решила, что я ловко сменила тему? Фатима подмигнула мне. Вот этим я не страдаю. Просто когда голодна, способна говорить только о еде. Итак, послание. Главная проблема — эльдорадская часть секты. Она для нас самая закрытая. И, собственно, я не поручусь, что это не отдельная секта. Нашей разведке удалось подойти теоретически вплотную. Но мы даже не знали, вплотную или мы уже в секте, или мы вообще не туда влезли. Мало ли, в Эльдорадо тайных обществ. Чуть больше года назад мне, Руди, Ашину пришло в голову, что можно очень просто отследить структуру эльдорадской части секты. Надо запустить очередное послание Ивана Кузнецова. На этот раз с явными приметами подлинности. Нынешние сектанты — это вам не альбегойцы. Они техникой пользоваться умеют. Тут мы поняли, что с подлинностью у нас возможности близки к нулевым. Тогда Руди, я уже говорил, что он способен поладить с кем угодно, поворошил свои контакты и выяснил, что у него есть общий знакомый с тестем твоего брата Криса. Я поняла. Руди познакомился с Беном Хэтфилдом. Кстати, классный мужик, передай ему это при случае. И обрисовал задачу. Бенни воодушевился и практически на слабо взял Криса. Крис, я так думаю, понял, во что его вовлекли, потому что и вопросов не стал задавать, и отработал безупречно. То есть он изготовил реально послание Ивана Кузнецова. Он нашел на диване, в закромах чужих, какие-то материалы, годные, чтобы на них писать или ими писать. Оставалось сделать текст. Недолго думая, он пошел к знакомому арканзасскому психиатру и попросил его достать монологи истинных шизофреников. При истинной шизофрении на одной из стадий речь превращается в специфический набор слов. Специфический тем, что он проявляется не только в устной, но и в письменной форме. В отличие, например, от ишемической речи, которая на письме не повторяется. Тот же психиатр нашел ему помимо двух качественных шизофреников несколько ишемических монологов, устных, само собой. Ты с ними сталкивалась? Нет? Объясню. При ишемической атаке бывает стадия, когда речь сыплется. Сознание у больного ясное, думает он все правильно, зачастую даже координация сохранена, а с языка срывается фонтан даже не слов, а слогов. Причем эти слоги взяты из мусорки полусознания, куда сваливаются продуманные, но не произнесенные диалоги, монологи. Ну, мы же часто воображаем себе разговор с кем-то. В общем, Крис взял это сокровище, покромсал, механически соединил и переписал от руки, копируя почерк Кузнецова. Получилось такое, что... Фатима восторженно закатила глаза. Когда мне показали, я только и вякнула. Ребята, это послание Бога. Послание зашифрованное. Вот отсюда и родилась версия, которую тебе сегодня озвучила Фора. Спасибо. Теперь мы в курсе кое-каких путей. Думаешь, действительно капсулу привез Энрике? Судя по тому, что ему приписали какой-то запрет говорить в присутствии явиток, он даже не знает, что именно привез. Ну почему же? У Хатак Тулан сын был под таким запретом. У Хатак Тулан сын был Явит, а не Адамит. Это во-первых. А во-вторых, Хатак Тулан держалась очень своеобразной школой. Той самой, которая одарила нас идеей повторного рождения в совершенном теле. А у Адамитов такого нет. У Адамитов другие требования. Мужчина должен иметь профессию, которая способна прокормить его и его семью в случае беды. Мужчина должен уметь защитить свою семью и себя. Мужчина должен уметь приготовить 10 кушаний, 3 супа или похлебки, 1 вид мяса или птицы, 1 вид рыбы, 1 вид грибов или овощей, плюс каша, салат, гарнир и одно блюдо на выбор. Вальдес этот экзамен сдал, разумеется. В качестве профессии он выбрал учителя грамотности, письмо и счет. За защиту – сошел его год в действующей армии, ну а в качестве блюда на выбор он испек хлеб. В результате он сдал экзамен на 3+, а это освобождение от дальнейших испытаний. Честно скажу, 3+ он получил за счет хлеба. Мужчина-хлебопек – один из важнейших символов в адамитстве. Этого никому не говорят заранее, чтобы не было лицемерия, так что он был вполне честен. Хотя в христианстве этот образ продолжения Каина, в ордене он очищен. Грубо говоря, Каин виновен в братоубийстве не потому, что хлебороб, а потому что завистлив. Исходя из всего этого, я думаю, что Вальдесиха за каким-то дьяволом прикрылась именем сына. То ли она хочет выдвинуть его, для чего и приписывает ему все заслуги, то ли она чего-то боится, поэтому на всякий случай сказала, будто капсулу добыл и доставил он, а она только привезла ее в штаб-квартиру. Что-нибудь интересное удалось выяснить? Не, мы даже разочаровались. Капсулу крали и перевозили абсолютно мелкие, незначимые люди. Крали по поручению тех, о ком мы и так все знали. Перевозили к тем, кого мы и так и знаем. Единственное, у нас провалился последний этап. То есть мы не знаем, собственно, того, как капсула оказалась у Вальдесихи. Человек, в убийстве которого обвинили Вальдеса. Наш разведчик? Исключено. Капсулу привезли из Куашнары монахи местного ордена Святой Изабеллы. Вот как капсула из монастыря попала к Вальдесихе, единственное темное пятно во всей цепи. Делла, не ломай ты голову над этим. У Ашина целый штат умников, которые только тем и занимаются, что сидят и ломают голову над чепухой вроде этой. У нас задачи другие. Мне бы сейчас тоже не помешал штат умников. Или один Август Макинби, Фатима хохотнула. Ладно, давай сначала. Если верить тому, что Ясмин Фора копирует лишь тех, кто ей нравится, я бы уточнила. Она копирует тех, кто в данный момент влиятельнее. Не то чтобы старается понравиться, нет. Скорее меняет окраску, как хамелеон, чтобы ее воспринимали частью чужой силы. Значит, в Ордене сейчас заправляет карибская клика. Фатима обхватила подбородок пальцами. От меня она поехала к Тессе. Что их может связывать? Да что угодно. Тессу кто-то продвигает из Сената в пику Ашину. Значит, с точки зрения Форы, она тоже сила. Тем более, что у Тессы-то самодовольства на двоих хватит. Она большая любительница чужой успех себе приписать. Фора могла и не разглядеть за ней ее покровителей. Думаю, что разглядела, потому что Тесса в жизни не носила мужские костюмы. И сомневаюсь, что она подражает кому-то из адамитов, кого могла встретить в штаб-квартире. Фатима рассеянно покивала. Где Фора познакомилась с Тессой? Да хоть у Ашина, Дел. К нему же ходят все до единого главари признанных сект. К христианам традиционного толка, иудеям, мусульманам и буддистам он ходит сам, а прочие регулярно посещают его кабинет. С отчетом, как ты догадываешься. Ашин в этом плане молодец. Если человек не бычит, то ему могут даже помочь. Но если, конечно, сектант мечтает о самостоятельной политике, его быстро заменяют. Хотя Ашин очень не любит менять. Тесса уже лет 10 как начала дурить. Нет, терпел ее. Привык. Костюм. Костюм. Задумчиво протянула она. Походу, придется мне сегодня просидеть вечерок над каталогом мужской моды. Не самое худшее времяпровождение. Мне-то вечером принимать индейцев. Они обрадовались, что мне нужна помощь, и 100% зайдут с подарками. А что, помощь означает подарки? Я думала, наоборот, это ты их будешь одаривать. Не все же могут мне помочь, а поучаствовать хочется всем. Вот оно как. Знаешь, у тебя отличная работа. Мне бы понравилось. Тебе помощница не требуется? Тебе угрожают, что ли? Ищешь, куда спрятаться? Угрожали мне всю дорогу, знаешь ли. И тебе угрожают. Сейчас мне и вправду неуютно в отеле. А в Канаду я даже не сунусь. У меня дом на краю города и на отшибе. Руди предлагал оставить роту своих мальчишек. Я отказалась. Роту он все равно оставил. Она так и торчит в Эдинбурге. Я подумала, если ты меня примешь, я этих парней распределю по Пиблс. Хоть узнают, кто там орудует. Может, прорядят под шумок ряды противника. А лицензия на отстрел у них есть? Как у всех, Фатима ухмыльнулась. Только при самозащите. Дел, зачем отстреливать? Будут сдавать, кому прикажут, с чем надо. С упаковкой запрещенного наркотика в кармане, например. Сами-то с ней не попадутся, а то полицию в Пиблс почистили, но, сдается мне, не до конца грязь вымели. Они опытные, заверила Фатима. В крайнем случае, побеспокою Ашина. Она отправила в рот последний кусочек мороженого, остававшийся в ее вазочке, и тщательно облизала ложку. Мне, честно тебе скажу, неприятен отзыв Августа. Все-таки Ашин меня, считай, вырастил. Спорить, конечно, не стану. Но у патологической трусости есть оборотная сторона. Такая же патологическая хитрость, помноженная на дальний расчет. Если что-то можно делать скрытно, то Ашин сделает это быстро и с блеском. Вот явных действий от него ждать не стоит. Он из тех, кто предпочитает загребать жар чужими руками. Но все та же трусость не позволяет ему присвоить этот самый жар. И руки для загребания он подбирает тщательно и любовно. Не пойму, к чему ты клонишь? Я не пойду к нему с повинной. А и не надо. Тем более, что он тебя ни в чем и не обвиняет. Он, небось, еще и думает, что все сложилось как нельзя лучше, ему теперь не нужно за тебя отвечать. А при расставании вы не поссорились, так что можете еще пригодиться друг дружке. Но ты мне скажи, ты нарядила индейцев следить за Форой и Вальдесихой. А что ты с результатами будешь делать? Ну, подумаешь, вычислишь ты их связи. И что, федералам сдам? Я так и подумала. Самое рациональное решение. А можно зайти чуть дальше. Можно капнуть еще и Ашину. Тогда у тебя в придачу к отслеженным связям будет приятный бонус в виде перехватов разговоров и чего-нибудь еще. Разумеется, все данные получат совершенно законно. В этом плане Ашин безупречен. Я подумала, если Ашин подписал Фатиму следить за мной, для чего она и набивается в гости, то я ничего не теряю. Ашин не враг мне. И Августу не враг. Он просто испуган. Ну и пусть трусит себе на здоровье. А мы ничего противозаконного не затеваем. Фатима, но если я найду в доме твою аппаратуру, найдешь и даже попользоваться можешь. Собственно, искать особо не придется, она, знаешь ли, объемная. Это место для ее развертывания искать надо, а не ее саму. А вот то, что там оставили другие, найду я. И поверь, быстрее тебя. А мы с тобой будем работать по старинке, как в древности, исключительно на личном контакте. Имей в виду, я стреляю так, что мне Джимми Рассел завидует. И квинталина у меня полно. Так что если кто-то за тобой следит на досягаемой дистанции, у меня это километр. Сниму чистенько и грамотно. Я прищурилась. После чего мы навестим Лоренса Хикати? Умница, расслабленно сказала Фатима. Нам ведь не помешает внедрить кого-нибудь хотя бы в первую линию нападения. Внедрять по правилам поздно, а всадить таким образом очень даже можно. Я посмотрела на часы. Успеваем. Тогда начнем с визита к Йену Йоханссону. Йен нисколько не удивился, увидев меня с Фатимой. Поздоровался, пожал ей руку, сказал, что рад встрече. Я изложила свой план, намекнув на расширенные возможности Фатимы. Он выслушал. «Разумеется, я буду рад сотрудничеству», — кивнул он. «Но есть трудность. Мисс Драян, у Делы официальный статус. Она ассистент инквизитора, который ведет расследование. Договор о расследовании надлежащим образом зарегистрирован, и я вправе оказывать помощь в рамках оговоренных законом. У вас, насколько я понимаю, ничего нет?» «Ничего», — согласилась Фатима. «Хотя я не могу отказаться, если вы, к примеру, пригласите меня для дачи свидетельских показаний во всем, что касается Ордена Евы. Благодарю вас, непременно. Но я не могу выдавать в вашем присутствии никаких подробностей, связанных с расследованием. То, что вам скажет Делла, — ее проблемы. Меня это не касается. Но я прошу вас отнестись с пониманием. «Конечно», — с полным присутствием духа отозвалась Фатима. «Я зашла познакомиться». «А так у меня клаустрофобия, я до смерти боюсь ездить в лифте, а таскаться пешком на ваш пятый этаж для меня затруднительно. Поэтому я буду ждать Делу, если она поедет к вам, вон в том симпатичном с виду баре, который виден из вашего окна». «Он только с виду симпатичный», — возразил Йен. «Советую тот, что в соседнем здании. Тот паб просто прелесть. К тому же оттуда выход из здания бюро виден лучше, поскольку ближе». «Так я сейчас же и пойду туда». Фатима с усилием поднялась. «Не беспокойтесь, вызывая мне провожатого. Я толстая, но не инвалид. И спуститься по лестнице точно смогу сама». Йен скользнул по ней взглядом. «Хотите убедиться, что в здании нет людей вам знакомых?» «Про знакомых я бы уже знала», — осадила его Фатима. «А незнакомые скорее признают меня, чем я их. Но понюхать воздух я и вправду хочу. Заодно сострою горестное лицо. Пусть люди думают, будто за меня вплотную взялись федералы. Понимаю, что вы догадливый, но не удивляйтесь, если такие слухи поползут по бюро уже к завтрашнему утру». «Вы мастер, да?» — спросил Йен с непередаваемым выражением лица. «Ну что вы, бакалавр, всего лишь бакалавр». «И по какой специальности, если не секрет?» Технические средства, разумеется. Я всегда была толстой, даже в юности. И другие направления для меня были закрыты. А театральную школу я в старших классах посещала. Там был вечный недобор по части актрис, желающих играть отвратительных жирных старух, которые в конце пьесы непременно получали по заслугам и принимались громко жаловаться. Она ушла. Йен позволил себе расслабиться, на лице проступило потрясение. Он хохотнул. «Ничего себе, Делла! Это и вправду она? Какое шикарное чувство юмора, однако! Вы ученица Джета Ашена. Ах, вот оно что! И верная сподвижница? Как водится. Черт, почему я раньше этого не знал? Многое бы сильно упростилось. Впрочем, сейчас еще не поздно». Поставил локти на стол, соединил пальцы домиком. «Тебе хочется новостей? Их есть? Но вряд ли они тебе что-то дадут. Меня больше всего интересует личность девушки, которая убила хозяина клуба вместе с семьей». «Я знал», — согласился Йен. «Я ничего тебе говорить не буду». Йен достал карточку с чипом, протянул. «Посмотри сама. Звук там никакой, но по губам все читается достаточно легко. Расшифровку по губам делал я, ну и прочие материалы. Мне интересно знать твое мнение. Судя по всему, ты пришел к каким-то парадоксальным выводам». «Более чем парадоксальным». «Делла, заскочи к Хикате. Там Фридман очухался. Желает тебя видеть?» «Нет, сказать ему нечего. Он хочет договор на расследование». «Он в курсе, что это дорого?» «Он в курсе». «А я вот порядочно удивился, узнав, что этот наркоман и алкоголик, между прочим, богатый наследник. И транжирил он то, что заработал сам, а к наследству не прикасался. Берег для правильной жизни. Мол, пока не вылечусь, нет у меня этих денег». «О, раз бережливость сохранилась, значит, он не безнадежен». «Хикати говорит, его не то что к безнадежным, а даже к трудным отнести нельзя». «Очнулся. Некоторое время провел в интенсиве. Хикати как раз разобрался с приданным, которое Нильс прихватила с собой из клиники Мэри и Чертополох. Словом, Фридману, с его согласия, вкатили дозу того препарата. Он ожил, принялся жрать в три горла, за две недели поправился на 7 килограммов. Я вчера его видел, не узнал. Сытый, холеный, общий любимец. Как он с Ниной? А никак. То есть он все мечтает загладить вину, только она тоже изменилась. Ей это даром не нужно. У нее другие интересы, другие идеи. Он опознал Кэрол? Нет. Говорит, что та женщина на нее похожа, но Кэрол лучше, и это все, что удалось выжить. Он тупо не может сформулировать, в чем различие. Хорошо. Я заеду. Что-нибудь еще? Йен показал глазами на карточку. Все тут. Отлично. Свяжемся, как только у меня появится что-то новое. Ты уже придумал, как будешь оформлять мои сведения? Ну, хочешь, могу тебя оформить как внештатного сотрудника. Момент, конечно, этически скользкий. Оформляй. Зато, когда Августу надоест притворяться инквизитором, я с чистой совестью уйду в агентство. И у меня уже будет какой-никакой, а послужной список. Йен изумленно похлопал глазами. Мать, у тебя с самомнением совсем плохо, что ли? Нет, у меня слишком хорошо с самоиронией. Ну, спасибо, если так. А то я даже испугался. Через 5 минут я вышла из него, имея в своем досье особую отметку, которая позволяла мне добывать и приносить в клювики любые сведения. Фатима оказалась практически беспроблемной гостьей. Она не пила спиртного совсем, а не только в исключительных случаях, вроде вчерашнего ужина в узком кругу. Не ела мясо и птицу, ограничивалась рыбой, причем тоже не всякой. Никого ее диетические пристрастия не удивили. Достаточно поглядеть на эту тушу, чтобы понять, здорового пищеварения там быть не может. Скотт, правда, понимающе хмыкнул, но от комментариев воздержался. У меня тоже возникли некоторые подозрения, но я оставил их при себе. В конце концов, уж это-то меня точно не касается. Первый вечер мы рано разошлись после ужина. Фатима ушла в свои комнаты, ее поселили в гостевом доме, и она совершенно не рвалась обосноваться поближе ко мне или к хозяевам. Ее все устраивало. Особенно то, что гость сам определял, когда в его комнаты может заходить прислуга. Я прищурилась, но снова оставила свои подозрения при себе. Утром она поднялась чрезвычайно рано и отправилась гулять в сад. На ней были необъятные штаны из безликой, но непромокаемой серой ткани, такая же куртка, застегнутая доверху. Волосы она убрала под платок. Прогулка была тяжелым испытанием, поэтому она опиралась на массивную трость. Я едва сдерживала хохот, глядя на нее в окно. Оделась, вышла. На дорожке у дома столкнулась со Скоттом, который вышагивал, заложив руки за спину, с непередаваемым выражением лица. «Делла, доброе утро», — сказал он незначительным тоном. «Скажи мне, это забавная женщина. Кто она на самом деле?» «Капитан военной контрразведки», — ответил я. «Остальное — ее личное дело». «Про остальное я догадался сразу. Это решительно не проблема. Но что она пытается отыскать в саду, куда каждый день выпускают побегать двух сибирских киборгов?» Я подавилась хохотом. «Вряд ли она знает об особых способностях наших зверюшек. Кстати, надо будет покрепче запереть Василису. Даже если Фатима не боится собак, Василисе может не понравиться ее тросточка. Проще будет предупредить твою гостью, что не стоит использовать такого рода технику в поместье». Фатиму мы встретили невдалеке. Она шла по краю широкой дорожки, тяжело опираясь на трость. Но вид имела самый блаженный. Вежливо поздоровавшись и спросив, хорошо ли гостье отдыхалось, Скотт показал глазами на тросточку и обронил. «И как? Обнаружили что-нибудь?» Фатима секунду глядела на него, потом с улыбкой ответила. «Нет, даже удивительно». «Ну что вы? Ничего удивительного. Вы боитесь собак?» «Нет». «Неприятно, пожалуй, когда собаки пачкают слюнями и шерстью одежду. Но когда я в рабочей одежде, как сейчас, то мне даже нравятся эти звери». «Очень хорошо. Видите ли, у меня была такая же тросточка, как у вас. Сын подарил. Он ваш коллега. Однажды я прогуливался с нею после обеда. Мне хотелось испытать ее в действии. Но тут из вольера убежала одна из собак и уничтожила мою трость быстрее, чем я успел удивиться». «Не любит, когда ходят с палками. Она киборг», — лаконично пояснил Скотт. «Да, я слышала, что у вашего сына или леди Берг, впрочем, большинство умных людей их давно уже не разделяют, есть сибирский киборг. Но ведь можно дать приказ». «Фатима, у нее хронически перегорает управляющий чип», — сказала я, решив пока не выдавать, что на сей раз чип вынула сама по совету Павлова. «После чего мы получаем обычную собаку, которая имеет анатомию киборга. При этом она умеет и любит работать. Но ее работа — это отлов и убийство всевозможной техники. Поскольку в базу была положена весьма самостоятельная порода, то работает она тоже самостоятельно. И при этом обычных собачьих команд она не знает», — протянула Фатима обреченно. «Почему?» «Знает, но выполняет их избирательно. Если она сочтет, что я недооцениваю опасность, и вообще ей лучше видно, собаку придется оттаскивать. В частности, собака считает, что я напрасно так доверчива к технике. С техникой она расправляется быстро и умело. Ну а чего от нее ждать? Она служила в космодромной охране». «О-о-о», — протянула Фатима и взяла тросточку под мышку, как будто это могло спасти технику. «И как же вы боретесь с, скажем так, со средствами наблюдения?» «Разумеется, установленными незаконно». «Для этого у нас есть второй сибирский киборг», — флегматично ответил Скотт. «Любимый котик моей жены». «Да-да, тот самый, который вчера оцарапал доктора Вальдеса». «Доктору Вальдесу весьма повезло, что котик его оцарапал, а не укусил, потому что когти у него натуральные, а вот зубы керамические. Котик свободно гуляет по поместью всю ночь, охотится на мышей и на киборгов, размером до кролика включительно. Он чует любую технику, спрятанную под землей, и разрывает землю, оставляя ямки, на которые ругаются мои садовники. Я не говорю им, что кот вытаскивает чужие устройства. Вытаскивает и разгрызает так, что порой невозможно понять, что именно он нашел. Иногда к нему подключается собака. Они дружат и превосходно работают в паре». «Понятно. Тут, я думаю, как странно. За поместьем ведется полное наблюдение, но почему никто не догадается закинуть сюда микросредства? А у вас, оказывается, эта проблема решена. К вящему удовольствию животных, которым всегда есть на что поохотиться». Метрах в 50 за спиной Фатимы колыхнулись кусты, мелькнул рыжий хвост со светлой подпушкой и черным кончиком. «А вот и собака», — за могильным голосом произнесла я. Фатима вскрикнула и отбросил от себя трость. Мы сидели в гостиной и пили чай. Фатима задумчиво курила, рассматривая Василису, развалившуюся точно посередине ковра. Перед Василисой лежала злополучная трость, которую деловито обгрызал Барсик. «Вот же сукина дочь!» — буркнула Фатима. Когда она отбросила трость, собака очень удивилась, застыла над опасным предметом, вопросительно глядя то на меня, то на Скотта, то на Фатиму. Мне пришлось объяснить, что с собачьей точки зрения Фатима только что убила робота. Да, она, наверное, потрепала эту штуку, а потом бросила ее так, что та теперь совсем не шевелится. И вот эти щупальца из кончика, которые втыкаются в землю, больше не вылезают. А потом Василиса, убедившись, что на мертвую добычу больше никто не претендует, схватила трость и понесла ее в гостиную делиться с Барсиком. Когда мы вошли вслед за ней, Василиса обнюхала Фатиму и очень уважительно подставила ей пузо на почесушке. Фатима попыталась обойти собаку, игнорируя знаки благоволения. Но Василиса вытянула лапу с керамическими когтями и очень-очень бережно поймала ею Фатиму за ногу. Тут уж деваться стало некуда. «Делла, а не было ли у нее щенков до трансформации?» — спросила Фатима. «Небось, хочешь себе? Видишь ли, я точно знаю, что здоровье собаки наследуют от отцов, а ум и жизненные навыки — от матерей. И я бы хотела купить внука или внучку вот этой собаке. Разумеется, мой дом в Канаде защищен сигнализацией, но я бы еще хотела, чтобы по территории ходила собака. Вот такая. Или две таких собаки. Фатима, мы потом сходим на псарню. Там еще две сибирские овчарки, брат и сестра. Это Васькины дети уже после трансформации. Их в свое время забрала Нина Осси, которая приехала просто в гости, а потом уехала с двумя щенками. Дело в том, что сибирских киборгов не стерилизуют. Стоит вынуть чип, или он перегорит, как они мигом пытаются расплодиться. Скотт, сколько уже жалоб от соседей на Барсика поступило? Ни одной, с достоинством ответил Скотт. Жалуются на фелинологический клуб, который отказывается выдавать родословные полупородным котятам. А так, да, мне известно о 6 пометах. И ведь не все знают, что это наш кот. Но на самого кота люди не жалуются. Котята получаются хорошие, крупные, пушистые, многие отличные охотники. И порода, знаете ли, видна. Фатима вздохнула. Привезти, что ли, к вашему коту мою кошку? А то она катится 2 раза в год, и все не пойми от кого. Пусть хоть раз принесет хороших котят. Я бы их раздавать не стала. У меня земли-то достаточно, квадратный километр. Есть, где побегать и кошкам, и собакам. Вы обеспеченная женщина, заметил Скотт. «Ну, а как вы хотели? Бывший генерал сектантского ордена. Неужели не наворовала себе на спокойную старость?» Довольно язвительно ответила Фатима. «Но глаза-то отвела. Я подумал, что вы получили нежданное наследство от дальнего родственника», невозмутимо сказал Скотт. «В наше время это одна из самых распространенных причин внезапного богатства. Вышло так, что многие мои ровесники, добившиеся успеха, позабыли оставить потомство. У меня 2 детей». И это для моего поколения уже много. Вот поколение наших детей особо не сдерживалось. И нормальными стали семьи, в которых 4, а то и 6 детей. У Деллы, к примеру, 4 братьев. Но ни у ее отца, ни у ее матери нет родных братьев или сестер. У моего полубрата, он уже умер, детей тоже 2, но лишь потому, что родилась двойня. У моей сестры единственный сын, хотя в этом, вероятно, виноват случай. Ее муж погиб очень рано. С этими словами Скотт поднялся, вежливо кивнул нам обеим по очереди и удалился, величественно вынося из гостиной идеально прямую спину. Фатима изумленно воззрилась на меня. «И к чему была эта тирада?» «Понятия не имею», — ответила я ей тем же тоном. «Старый человек, имеет же он право на капризы и загадочные поступки, верно?» «Ну, конечно, да», — протянула Фатима, помолчала и вдруг деловито сказала. «Делла, после обеда доставят мой багаж. Извини, но он большой, и ему требуется место. Надеюсь, он не живой?» «Нет, но твою собаку на всякий случай лучше к нему не подпускать». «И что там?» «Увидишь», — загадочно сказала Фатима и тут же добавила. «Тебе понравится». Она оказалась права. Мне так понравилось, что я тут же поняла, насколько упрощается моя задача. Я немедленно написала маэстро Веню, который так и жил на Сонно, после чего от избытка энергии занялась ручным трудом. Маникюрными щипчиками я частью разогнула, частью сломала лапки, удерживающие шпинель в герцогском перстне Клариона. Камень вместе с чипом выпал мне на ладонь. Чип я отклеила, со всеми предосторожностями просмотрела. Нет, не файлы. Меня интересовала только структура. Затем я сделала заказ в фирме, торгующей материалами для занятий скульптурой дома. Заказ доставили в 6 вечера. Я тщательно обернула чип в несколько слоев пленки, потом обмазала глиной, воском для герметичности и снова глиной. Потом я обваляла получившийся кругляш в песке, снова обмазала глиной. Подумала, что теперь я сама его не узнаю. «Только не в цветочный горшок», — сказала Фатима, наблюдавшая за моими манипуляциями. «Здесь нет ни одной чертовой пальмы, мульчированной гравием. И если вдруг все цветы в поместье замульчируют, сразу понятно, где искать». «Спасибо за идею. А то у меня мозги от усталости не работают совсем. Я сделала заказ еще и на мелкий гравий для мульчирования почвы в цветочных горшках и вазонах. И задумалась. Ну хорошо. Чем сбить со следа, Фатима мне подсказала. А где же прятать?» Фатима вдруг сказала, что вскочила сегодня ни свет ни заря, и поэтому ей именно сейчас необходимо отдохнуть. Я поняла правильно и пошла к себе, решив просмотреть материалы Йена, раз уж по существу ничего толкового в голову не приходит. Материалы сбили меня с панталыку окончательно. И это мягко говоря. Запись камер из клуба «Черный монах», беседа бармена и Изабеллы Баш, она же Джеки Понс, она же Радха Шетти. Звука нет, но каждое слово неплохо читается по губам. «Привет, Джеки. Тебе того же, Энс, как жизнь?» «Джеки. В зале федералы. Я их даже знаю. Вот те две тетки за столиком в углу. Агент Вера Харрис и кто-то еще. Скажешь, тоже тетки. Да они моложе тебя. Вторую я знаю. Еще хуже, чем федералы. Разведка. Опаньки. А я предупреждала». «Вам так и надо. Я говорила, что номер с певичкой не пройдет. Тупо, потому что она не певичка, а певица. Но вы эту разницу не уловили. Будете платить. Если найдете кому, ха-ха. А если не найдем, тогда будете сидеть. Паршиво. Да ладно. Гарантированная трехразовая кормежка, отдельная койка с регулярно сменяемым бельем. Не надо платить за медстраховку и аренду жилья. Поди плохо. Ты просто не понимаешь своего счастья. Шутки у тебя. Нормальные шутки. Все там будем. И ты, и Гик, и даже я. Кстати, Гик сегодня будет?» Владельца клуба звали Джордж МакКонахью. По всей видимости, Гик — это он. Нет, он же уезжает. Я в курсе. Но сегодня он собирался с утра отправить детей, а сам через день. Не знаю. Когда я ехал на работу, это было в 6 вечера, и проезжал мимо его дома, то дети там были. Дочка учила брата ездить на велосипеде. И вот тут я увидела, как Радха Шетти переменилась в лице. «Ты хочешь сказать, что дети до сих пор здесь?» Она начала оборачиваться, правой рукой отодвигая от себя чашку. И во всем этом движении было видно желание уйти. Сию же секунду, немедленно. Но в зал вошла Вики Дуглас, и Радха Шетти опешила. Следующая запись уже с уличных камер около дома Джорджа МакКонахью. Радха Шетти на арендованной машине, арендовала на имя Джеки Понс, подъезжает, выходит. Перед домом на миг замирает, потом сдирает с себя куртку, оставшись в одном только тонком черном платье выше колена. Платье строго по фигуре. Видно, что оружия у нее нет. Вошла. 2 приглушенных звука, похожих на выстрелы. 2. Прошло около 4 минут. Радха выходит по-прежнему без куртки. На руках сверток тряпья, в котором угадывается ее куртка. Садится в машину и уезжает. Запись камер с параллельной улицы 5 часами позже, когда федералы уже уехали. Занимается рассвет. По тротуару медленно идет женщина, изредка поднося к губам плашку размером с палец. Судя по выражению лица, дует в нее. Но звука нет. Я знаю, что это такое. Ультразвуковой свисток. Мяу, мяу. Навстречу женщине бежит очень красивая кошка, подняв хвост трубой. Женщина наклоняется, подбирает кошку и вместе с нею смещается в бок, исчезая буквально на глазах. Записи с камер Йен дополнил отчетами патологоанатома, экспертизой оружия и всем прочим необходимым. Все это доказывало. Радха приехала, когда Джордж МакКонахью и вся его семья, включая детей, были мертвы самое малое полчаса. Их убили люди, прикинувшиеся рабочими упаковщиками. Убили и остались в доме. Они что-то искали. А Радха вошла в дом, имея самый безобидный вид, обезоружила одного из убийц и застрелила обоих. Когда она приехала, свет на первом этаже был потушен. Уходя, она оставила включенные лампы и распахнутую настежь входную дверь, что должно было привлечь внимание соседей. И вдруг в дополнение длинная запись. Уличные камеры в Пиблс. Хорошо одетая женщина ведет по мостовой двух собак. Собак я знаю. Они теперь живут в вольере рядом с Василисой. Но в этой записи они восторженно прыгают вокруг женщины, встают на задние лапки, виляют хвостами. Она берет их домой, из приюта, и они радуются, что у них будет дом. Они еще не знают, какие муки придется претерпеть, чтобы обрести, наконец, свой дом у меня. Путь женщине преграждает большая лужа. Собаки не хотят идти в нее. Тогда она снимает туфли одну за другой и бросает их через лужу. Нет, собаки все равно не хотят. Она наклоняется, подхватывает обеих собак и босиком идет через лужу, морщась и смешливо вскрикивая. А собаки с двух сторон лижут ей лицо. На другом берегу она отпускает собак, выпрямляется, и я вижу ее без притворной маски. У нее гладкая кожа, и возраст выдает только взгляд. Ей лет 40, если не больше. Она очень несчастный человек. Но теперь я понимаю, что она не убивала детей Джорджа МакКонахью. Она отомстила за их смерть. И в злоключениях собак она не виновата. Наверное, я слишком хорошо думала о Мигеле Баше, потому что эта женщина над животными не издевалась. И кошка МакКонахью, которую так и не нашли, небось, живет у нее дома. Питается лучшим кормом, спит на шелковой подушке, играет в мышей-роботов и точит когти об лоскут натуральной дерюги. Интересный оборот. Он ни капельки не расположил меня к Радхе Шетти. Но, пожалуй, новые данные убрали из ее образа черты, лишавшие ее права быть человеком. Теперь же я видела опасного, жестокого врага, но при этом достаточно понятного, обычного, у которого есть свои уязвимые места и свои сильные стороны. Я трижды пересмотрела ролик, на котором Радха Шетти переносила собак через лужу. Я сама не понимала, что пытаюсь увидеть в нем. Потом я покадрово изучила ролик, на котором она подзывает кошку. Лицо гладкое, без эмоций. Но жест, которым она прижала зверька к груди, выдавал горе. Я набрала номер Йена. Йен, по всей видимости, она была близка с семьей убитого и никоим образом не желала ему смерти. А вот Мишеля Баша убила она. Ну вот я тоже пришел к тем же выводам. И что в них парадоксального? То, что она фактически наш нелегальный союзник. Точно такой, каким был Пол Даймон. Могу тебя обрадовать. Это его ученица. И зовут ее Радха Шетти. Я уже в курсе, меланхолично заметил Йен. Ко мне заехал погостить наш общий знакомый Павлов, что ли? «А он тоже тут?» — удивился Йен. «Нет, Хуан Антонио. Помнишь такого?» Я засмеялась. «Он закончил Джорджию. Шел на первый класс, но перетрудился, сорвался и в результате сдал только на третий. Теперь ищет практику на полгодика, чтобы пересдать хотя бы на второй. За этим ко мне и приехал. Ну а какую практику я могу предложить ему в Эдинбурге? Здесь ловить нечего. Но зато он мне провел поиск по изображению, и теперь я знаю кучу псевдонимов этой кобры». Все, кроме одного, снабжены отличной легендой. И только одно досье закрыто. Я решил, что оно-то и есть истинное. Ты подтвердила. Йена, Хуан Антонио уже уехал? Да куда он поедет? Прислать его к тебе? Ты, кстати, вполне можешь предложить ему практику. На Сона, например. О том и подумала. Можешь намекнуть ему? Жди. Он будет у тебя через час. Отлично, решила я. У мастера Вэня будет помощник. И мне не нужно думать, как добраться до Василия Князева, который задней левой мог бы выполнить чисто математическую часть моей задачи. Хуан Антонио справится ничуть не хуже. Что-то меня беспокоило. Но я никак не могла уловить, что именно. Взгляд блуждал по рабочему столу. Машинально я налепила еще некоторое количество фальшивых камушков и даже знала, что с ними сделаю. А в саду раскидаю. Демонстративно. Если кто-то наблюдает за поместьем, пусть видит, что я разбрасываю камни. Пусть гадает, какой из них хранит в себе ценный секрет. Пусть еще покопается в цветочных горшках, внезапно замульчированных гравием. Пусть-пусть. Наконец я зацепилась взглядом за красно-розовый камень с вырезанной на верхней грани бараньей головой и чуть не выругалась. Ну как я могла забыть? Так-так-так. А ведь я не уверена, что мастер Вэнь сумеет изготовить копию этой шпинели. Павлов? Павлову мне отчего-то не хотелось доверять слишком уж сильно. И где взять инженера? Имя выскочило из памяти само, словно только и ждало, когда же я позову его. Ну, конечно, магистр Сергий, не последний человек в церкви сатаны. Готова спорить, у него 100% есть проблемы с орденом Евы, который наверняка избавляется не только от сомнительных элементов в своих рядах, но и от конкурентов. А Сергий не из тех, кто перебегает к противнику. К тому же у него базовое образование инженерное. Он выпускник Калтеха. А Август, помнится, говорил, что инженером Сергий был неплохим. По крайней мере, рекомендовать мне нужного специалиста он точно сможет. А я для надежности подержу этого специалиста в поместье до конца операции. «Приветствую вас, леди Берг». Магистр Сергий разительно изменился. Он уменьшился в объемах, сменил сутану на серый костюм с черной сорочкой, сбрил бороду и стянул длинные волосы в хвост. «Добрый день, магистр Сергий». Он скинул руку. «Очень жаль, леди Берг, но этот этап моей жизни завершен. Церковь сатаны практически распущена. Сейчас я безработный Сержо Чиконне и восстанавливаю инженерные навыки. Сержо, но, может быть, ваша церковь еще возродится?» «Сомневаюсь», — бросил он. «Пока жив орден Евы, нам лучше даже голову не поднимать. А эти сектанты только набирают силу. Это ужасно, леди Берг. Мы привыкли к совсем другим отношениям с иноверцами. Да, естественно, каждый полагал, что истина только его вера. Но все действовали убеждением, привлечением паствы, с конкурентами, бывало, ссорились и судились, но ведь не убивали никого. А эти дикари, они настолько агрессивны, настолько грубы и беспощадны, они как будто объявили джихад. Я сижу в Триполи у знакомого имама, и боюсь выйти на улицу. Днем здесь слишком жарко, а ночью по улицам шастают странные личности. Я нарочно выбрал мусульманский город. Но они пролезли даже сюда. Хотите приблизить конец этой секты?» Сержо задумался. «Леди Берг, вы, конечно, героиня. Я с интересом слежу за вашей жизнью. Разумеется, мне известно лишь то, что попадает в прессу. Размах ваших деяний поражает. Это, знаете ли, уже уровень эпический. Но я сомневаюсь, что эту гидру возможно убить». Я только улыбнулась. Сержо переменился в лице, бросил короткий опасливый взгляд в сторону, откуда падал солнечный свет, в окно глянул, придвинулся ближе к монитору. «Леди Берг, если от меня что-то зависит, мне нужен молчаливый, надежный инженер, который способен изготовить ключ-перстень и согласен несколько недель пожить безвылазно в шотландском поместье под охраной». «Хм, ну, тут зависит от аппаратуры, материала и, конечно, от начинки, потому что если речь о каком-то стандартном синтетическом кристалле, то это могу и я. Но я не сумею сделать оправу и уж точно не справлюсь с начинкой». «Начинка, вы имеете в виду программу?» «Ну да. Я не силен по этой части. Забить программу в готовый кристалл не проблема. Но вот написать я могу только что-то очень простое. Если вам предоставить достаточный бюджет на аппаратуру и партнеров по части начинки, согласитесь на мои условия? Несколько недель. Пожить в охраняемом шотландском поместье, где прохладно и безопасно? Ха, вы еще спрашиваете? Да я сейчас же еду в аэропорт. Сержа, не берите багаж, только смену белья на один день. Своему знакомому соврите что-нибудь безобидное, мол, консультация по вопросам веры или дача свидетельских показаний. Придумаю. Я пришлю за вами машину в аэропорт. В машине будут двое, индеец и, возможно, эльф или орк. Если вдруг возникнут накладки в Триполи, здесь-то вряд ли, обращайтесь к ближайшему индейцу и говорите «везу, великой колдуньи то, что она просила. Помоги, меня хотят убить, чтобы великая колдунья не получила то, что ей нужно. А среди индейцев точно нет предателей? Орден Евы не работает с народцами. Орки и эльфы для них, насколько я понимаю, не лучше домашнего скота, а в индейцах они вполне могут видеть конкурентов. Спасибо. Он скосил глаза куда-то вниз и влево, видимо, на второй монитор. Ага, есть рейс через 40 минут. Я как раз успеваю. Бронирую билет. Все, забронировал. Он сообщил мне номер рейса и билета. До встречи, леди Берг. Приятного путешествия. Я отдала необходимое распоряжение и пошла к Скотту. Надо же объяснить хозяину, что я собираюсь делать и зачем мне все эти странные люди. Скотт выслушал, одобрил, подумал и выделил под лабораторию небольшой коттедж. На первом этаже можно было разместить технику, а на втором — тех, кто будет с ней работать. «Делла, будешь заказывать оборудование, бери самое лучшее. Мы потом его для наших нужд используем. Я давно хочу унифицировать кое-что, да и...» «Применяем, разумеется, ключи-перстни, но все наши ключи, помимо Кларийского, который Август обновлял, износились и устарели. Твой замысел — отличный повод навести порядок. Скажи своей команде, что эта работа будет оплачиваться отдельно. Свои требования я сформулирую, когда они выполнят твой проект». Я успела еще проведать выделенный коттедж и отправить туда Санту с Моникой, чтобы привели его в жилой вид, когда приехал первый участник моей авантюры Хуан Антонио. Он нисколько не вырос в высоту, но на костях появилось какое-то мясо, или, по крайней мере, жилы стали толще. Правда, ноги от этого казались еще более кривыми. Подростковая наглость сменилась юношеской самоуверенностью. Не скажу, что Хуан Антонио смягчился, но общаться с ним стало приятнее. И под маской возрастной гормональной бури уже просматривался будущий мужчина. Пожалуй, он напомнил мне Роя Теннерли, однокурсника и постоянного соперника Августа, уступившего ему на выпускных всего 2 балла. Из-за этого Август получил диплом 1-го класса с отличием, а Рой Теннерли — просто 1-й класс. Но я знала, что Рой тогда выложился на полную катушку, а Август параллельно с экзаменами вел сложное дело. Поэтому берег силы. В чем-то Хуан Антонио был поинтереснее Роя Теннерли. При всей своей фантастической некрасивости Хуан Антонио обладал животной харизмой тем, чем Теннерли никогда не мог похвастаться. «А я своего отца нашел», — сказал Хуан Антонио. «Была у нас на курсе лабораторка по поиску. Короче, я хохмы ради свои параметры как условия забил. И нашел. Прикинь, я все гадал, откуда у меня такое имя. А эта мать меня в честь папаши назвала. Так что я Андрей Андреевич Некрасов. Но ты же меня знаешь. Мне этого показалось мало. Я взял и поехал к нему. Он в некотором смысле местный. 10 лет назад женился на шотландке. У нее конура в Линлитгоу. Ну как конура? Местные считают, что это дом. С участком, ага. 2 на 2 шага перед входной дверью. 5 на 5 на заднем дворе. Удобств меньше, чем было у Вэни на Танире. При том, что Вэнь, как считалось, живет в старом ветхом сарае. Зато конура на земле. Да, я не иронизирую, просто мне кажется, что аборигены напрасно так цепляются за свои традиции. Домик можно вылезать и обделать. Игрушка получилась бы, а не домик. Но мачеха у меня шотландка. Слушай, это что, норма? И все шотландцы упрямые, как бараны? И я, глядя на нее, первым делом Маккенби вспомнил. А я же чего сделал? Я взял и тупо приехал. Подгадал под вечер. Отец мне открывает и глаза таращит. А я такой же, прикинь. Только у него ноги прямые. Зато у меня лысины нет. «Хай, — говорю, — я твой сын от танирской проститутки с китайского рынка. Мне от тебя ничего не нужно, только поболтать, потому что мне просто стало по приколу взглянуть, от кого я родился». Ручаюсь, что у твоей мачехи чувство юмора оказалось даже получше, чем у твоего отца. Еще одна шотландская черта, имею в виду. Морда каменная, а отмочить могут такое, что не знаешь, как и ответить. «Ну да, хотя нормально было. Отец меня в дом приглашает. Выходит его жена. Вот, говорит Пенни, мой сын. Я после колледжа поехал на курорт, заглянул на китайский рынок, там был и горный притон. Сколько выпил, не помню. Помню, что потом была какая-то женщина. На следующий день уехал. Что из этого получилось, ты видишь. Ну, я представился, говорю. Звать Андреем Некрасовым. Но мне больше нравится, когда кличут Хуаном Антонио. А вот, говорю, результаты сравнительной экспертизы. Кладу на стол карточку со своей лабораторкой и хвастаюсь. Сам, мол, дел. Хотел соригинальничать в колледже. Ну и соригинальничал. Пенни, мачеха моя, говорит, раз такое дело, давайте чай пить. На стол накрывает. Мы по чашечке скромно так выпили. Потом Пенни несет из кухни миску с ирландским рагу, 3 стакана и бутылку виски. Я, говорит, с вами за компанию чуть-чуть выпью, а вам для беседы нужно. И тут я понял, что настал мой звездный час. Ты же понимаешь, у меня биография такая, что ею хвастаться-то можно, даже в хорошем обществе. Ну и рассказываю. Добрые люди, не дали сдохнуть. А потом я прибился к дому одного чудака, старый мастер по чипам, китаец, весь из себя на традициях. Воспитывал кучу сирот на свою пенсию и помощь местных жителей. Вы же понимаете, это китайский рынок, там всегда что-то остается. Ну и люди жертвовали на сирот. А иногда к нему отдавали детей на обучение, потому что он в натуре знатный мастер был. И отдали ему однажды реально молодого гения Ваську. Я у Васьки под ногами крутился и все запоминал. Так-то я в школе не учился. Меня мастер Вэнь, тот чудак, сам выучил. Я работал подметальщиком на рынке. В общем, все грустно, да? А дальше было как в китайской сказке. Ну, вы знаете, нищая деревня, на горушке в пещерке живет чудаковатый старик, дети его любят, взрослые жалеют, а потом начинаются неприятности. И выясняется, что старик на самом деле крутой воин, а в пещеру ушел ради духовного пути, и у него есть покровители, а детишек он выучил древнему знанию, такому, что они всех врагов победили. Ну и в конце все получили по заслугам, старику дали пенсию и почет, детишек разобрали вельможи себе в штат, деревня прославилась, зло растоптано, мои, понятно, ржут. Я тоже хихикнул, вспомнив то дело. Хуан Антонио с тоской посмотрел на чай. «Делла Берг, а виски у тебя нет?» «Нет, и не думай, я в этом году всего один раз выпил у отца, и то от волнения. И сейчас на самом деле волнуюсь». А так я даже к Йену приехал, мы кофе пили, я от пива отказался. Можешь у него спросить. Не, ну пойми, я впервые в настоящем поместье принца. Я уступила. Позвала Санту, попросила сходить на кухню и спросить у повара, нет ли истинно шотландской закуски под виски, ну и бутылочку принести. Санта сказала, что бутылочка есть у меня в баре, а закуску сейчас Моника приготовит. Индейская, подкрепкая ничуть не хуже будет. Хуан Антонио выпил. Порозовел. Вот странно. Кожа у него была смуглая, но краснел он, как блондин. Не темнел, а обретал румянец. А я им говорю, вы смейтесь, смейтесь, потому что у нас получилась не сказка, а натуральный китайский боевик. Я вот даже задумался, а правда ли, что китайцы свои сказки придумывали? Похоже, для них это вполне заурядная жизненная история. Короче, говорю своим, Васька, наш гений, оказался духом слабоват, и мастер Вэнь его выгнал. А Васька тут же влип в криминал. Да такой, что там вся Таниро охнула. С кровищей. И по следам Васьки приходит к нам красавица. Ну, мы про нее все наслышаны. Она крутая. Ассистентка инквизитора Макинби, знаменитая Делла Берг. Тут мои как-то притихли и глаза таращат. А я дальше говорю. Вызывает меня мастер Вэнь и приказывает. Иди с ней и не посрами мое искусство. «Ну, я не посрамил, а как же?» Хуан Антонио засмеялся и снова выпил. «Не, я тогда реально постарался. В общем, не зря. А потом была раздача по справедливости. Мастер Вэнь оказался майором разведки, причем работал в Шанхае, и так, что его потом сам император в нефритовом кабинете лично принимал и за жизнь расспрашивал. А это, знаете, не хухры-мухры». Это настолько не хухры-мухры, что таких людей по пальцам можно пересчитать, которые подобной честью удостаивались. На Танире-то он казался старым, потому что болел. Но нашлись добрые люди, отправили его в Сибирь. Так что он теперь лысый, без 5 минут киборг. Ваську посадили. Но для него это спасение. Его реально от смерти спасли. Потом его амнистировали. Васька тут же в монахи постригся. В православные. Теперь живет в монастыре и иконы пишет. А в промежутках на контрразведку работает. И там-то его гений развернулся как надо. Ну, я так намекнул, что о тех проектах, какие Васька тянет, даже заикаться нельзя. Положим, я-то знаю, что он с андроидами работает. Самое то для Васьки, как по мне. А знаю, потому что он один раз меня для помощи позвал. Круто, если хочешь знать мое мнение. Реально круто. Я справился, но от осознания крутизны задачи чуть не обосрался. А Васька в своей стихии. Вот, говорю своим, сирот, каких Вэнь воспитывал, всех пристроили добрые люди. Кого в армию, кого замуж, кого в хороший интернат. А мне в качестве благодарности за помощь выбили стипендию в колледже. Тут, я гляжу, у моих лиц-то совсем изменились. То есть сначала они слушали как байку, а тут пошел конкретный базар в понятных для них категориях. Но я и выкладываю. Стипендию мне дали в полицейском колледже Кабаны. Я живо сдал экстерном на школьный аттестат, поехал в кампус, программу нагнал, только привык, а там конкурс на стипендию в Джорджии. И мне неловко как-то было участвовать, потому что меня рекомендовали же для того, чтобы я потом в полицию работать пришел. Но заявку подал. Работу делал нарочно задней левой, чтобы не выиграть. Но вроде как тогда моя совесть будет спокойна. И попытался, и не выиграл. А хрен вам, выиграл с большим отрывом. Короче, через месяц я уже был в Джорджии на факультете криминалистики. Год вообще как в тумане прошел. Потому что я программу нагонял и хотел оправдать надежды людей, которые в меня поверили. А потом влюбился. И неделю перед выпускными просто на койке лежал. В потолок пялись. Ну и результат. Шел на первый класс, а сдал на третий. Пришла Моника, уже начавшая полнеть. Она ждала ребенка. Поставила перед Хуаном Антонио большую миску с индейскими закусками. Рыба, жареная на травах. Полоски мяса с пряностями, засахаренные овощи. Вяленые раки и ломтики моченых фруктов. Хуан Антонио аж облизнулся. Моника улыбнулась и удалилась. «Ну ты понимаешь, когда я сказал, что сын проститутки, это одно. Пенни меня пожалеть хотела, у нее с отцом своих детей нет. А тут выяснилось, что я уже закончил университет. Да, не так хорошо, как хотел. Но у меня диплом одного из лучших федеральных колледжей. И тут она... Вдвойне меня пожалела, потому что я одет кое-как. А нормальные родители мной бы гордились и хвастались соседям. И она, знаешь, она классная, конечно. Короче, она отцу повелительно так говорит. Эндрю, как хочешь, но это твой сын, и ты обязан. Что обязан? Она даже не уточняла. Отец уныло так спрашивает, а как же моя мать? И я и отвечаю, так она умерла, когда мне был год. Пенни аж прослезилась, еще глоток выпила и отцу говорит «Решено, берем к себе, сиротка же, своего угла нет, мамы нет, отец как-то мнется и жмется». Отец тут приосанился и говорит «Хорошо, диплом у тебя есть, комнату мы тебе выделим, ищи работу». А я их тут убил вообще. Говорю, так я с Йеном Йоханссоном, который сейчас шеф Эдинбургских федералов знаком хорошо. Маккинби беспокоить не буду. Смущаюсь сильно. А вот к шефу схожу. Я вообще хочу практику инквизиторскую, чтобы через полгодика сдать на второй класс. Тогда я к тому же Йену, с которым мы на «ты» приду, документы на стол положу, и Йен меня возьмет, не глядя, агентом. Потому что со вторым инквизиторским классом федералы всех берут, не глядя, если есть место. Федеральный агент – отличная работа и гарантированная карьера. Если, конечно, работать нормально. А если хорошо работать, то хорошая карьера. Пенни на отца глядит и со мной соглашается. Отличная работа. Я недельку пожил, адаптировался, поехал к Йену. Он мне говорит, что агентом с испытательным сроком возьмет хоть сию секунду. У него там кто-то увольняться как раз собрался, а вот насчет практики туго. Ну, я приезжаю в Линлитгоу, отец еще в офисе, Пенни уже дома, говорю, так и так. Малость сложнее оказалось, но самый минимум есть. В крайнем случае отработаю я 3 месяца стажером, зато в Эдинбурге, считай, дома. И тут мне Йен звонит, говорит, ты меня хочешь видеть. Я Пенни сказал, что прямо сейчас еду в поместье Маккинби. Она только вздохнула, выносит мне парадный отцовский костюм. «Давай, — говорит сынок, — не осрамись». И знаешь, я от этого «сынок» просто разревелся. Я сочувственно покивала, а потом в нескольких фразах изложила то, что хотела бы получить. Хуан Антонио аж протрезвел, вытаращил на меня черные глаза. «Делла Берг, да ты офигела!» «Не сможешь?» — с притворной горечью спросил я. «Да при чем тут не смогу?» «Смогу, не вопрос!» «Но ты офигела!» Я вкрадчиво подсунула ему карточку. «Твоя инквизиторская лицензия. Княжество Сонна. Там ни одного инквизитора нет. Никаких ограничений. Меня задолбала уже княжеская коррупция». Хуан Антонио с тоской посмотрел на карточку и отказался. «Знаешь, извини, нет, все-таки твоя задача...» И тут я ему выложила все. Весь замысел вкупе с историей заговора. Хуан Антонио внимательно, совершенно по-инквизиторски выслушал. «Есть один юридически слабый момент. Ты обязана предупредить вероятных грабителей, что твое имущество может нанести вред федеральным системам, даже если будешь не в сознании. Там должно быть написано, понимаешь, да? Чип у тебя, скорее всего, отберут. То есть надо предусмотреть возможность автономной записи беседы, чтобы любой судья признал, ты предупредила, но это же чисто инженерная задача. Естественно, возьмешься?» Хуан Антонио подтянул к себе карточку, повертел ее в пальцах и положил обратно на стол. «Я сначала сделаю то, что ты просишь, и погляжу на результат. Если все получится по закону, я официально обращусь к тебе с просьбой разрешить мне работу на Сонна. Ты, кстати, поинтересуйся и другими инквизиторами, потому что у тебя там народу много, и я в одиночку всяко не справлюсь. У меня вопрос. Я один на твоей задаче буду?» «Ну что ты, жду еще двоих. Одного ты точно помнишь, майор специальной разведки Иван Ким». Хуан Антонио издал восторженный вопль. «А второй тоже в какой-то степени тонирский. Но ты его, если и знаешь, то никак не в качестве инженера. Бывший глава тонирского грота церкви сатаны, некий магистр Серги». «Сержио, что ли? Сержио Чиконе!» — возмутился Хуан Антонио. «Это как-то я его не знаю. Да он же от мастера Веня не вылезал. Хобби у него, игрушки собирал. Я, понятно, в первый раз обалдел. Вваливается такая инфернальная туша, вся в волосах, бороде, в черной шелковой рясе до пят и с черепом прапрадедушки под мышкой. Я аж присел от восторга. Это же самый феерический фрик. Я такого даже вообразить не мог. А он переворачивает череп и вытряхивает из него запчасти. Он, блин, его как сумочку использовал. И объясняет, что хочет чипы для игрушек. Смешные у него игрушки были, кстати. Не, не в смысле трюки для церкви, не. Они вообще детские были. Че, поладили мы с ним. Он с кристаллами хорошо работает. Но охрен ли бы ему не работать? Калтех за плечами. С математикой у него средненько, но он это сам знает. И чего, он тоже будет?» «Я уже машину за ним в аэропорт отправила». «Классно», — одобрил Хуан Антонио. Потянулся за виски, плеснул себе на палец. «Только, Делеберг, я предупредить хочу. Компания хорошая. Именно поэтому мы тебе можем наворотить такого, что мало не покажется. Ты уж сразу заказывай идеал, чтобы нам тоже скучно не стало». Я хмыкнула и изложила ему свое видение идеала. Хуан Антонио потерял дар речи. Потом отсалютовал бокалом. «Твое здоровье, Делеберг! Вот это реально интересная задача! Но я ее еще усовершенствую!» За оставшиеся полчаса Хуан Антонио успел допить виски. А че там? Я нарочно велела подать ему маленькую бутылочку, написать мачехе, что он слегка задержится, и уйти отдыхать в коттедж. А я пошла встречать Сержио Чиконе. Он приехал веселый, оживленный и довольный. «А я, леди Берг, даже и заморачиваться не стал. Я еще в Триполи своему знакомому имаму сказал, вызови мне такси непременно с индейцем». Он вызвал. Я этому таксисту сразу и выложил то, что вы посоветовали. В общем, довезли меня со свистом и в кортеже из 5 машин. В самолете стюард оказался индейцем. Ему меня с рук на руки передали с соответствующими комментариями. Самолет взлетел. Он меня в первый класс пересадил. Там полно было свободных мест. Со словами, мол, тут безопаснее. Предлагал в Эдинбурге вызвать такси со своим единородцем, но я ответил, что за мной должны машину из поместья прислать. С индейцем. Этот стюард на посадке попросил меня задержаться, а потом вместе со мной вышел и прямо до машины проводил. Так что я как в перинке долетел. Чай, кофе, виски. Леди Берг, вы, наверное, знаете, я не пью и не курю. Мне бы хотелось переодеться. Тогда Санта проводит вас в коттедж. Имейте в виду, в одной из комнат спит поддатый Хуан Антонио. О, а я как раз думал, кого вы подберете мне в компанию. Это замечательно, что Хуан Антонио. А что поддатый, так не беда. Я никогда никому не мешал, но при этом всегда умел проследить, чтобы подвыпивший человек не попал в неприятности. Я помню. Лючия рассказывала. Мы еще немного поболтали, потом Сержо тоже ушел в коттедж. А я получила известие, что моя яхта прибыла на Луну, и Иван Ким, отставной майор специальной разведки, он же мастер Вэнь, уже сел на земной лайнер с посадкой во Франции. Ну что ж, до сих пор мы думали, сомневались, боялись и собирали сведения. А теперь начинаем работать.